когда есть остаток, когда есть все необходимое. А вот когда у тебя нету, а у другого умножилось, и ты радуешься, то это значит свободный человек. Вы понимаете, насколько это зависть? Что ж это? Ропот? Почему у него есть, а у меня нету? Ты не свободный. Никакой свободы нету. Это некто есть, вот тут не то, что надо. Это некий ропот. Это некие претензии к Господу. Почему? Ну почему? Захотел. И он недостоин, и ты недостоин. А вот я решил, что вот этому дам, а тебе не дам. Ему дам столько, а тебе столько. Я даю. Что хочу, то даю. Это мое. Если бы я твое забрал и отдал ему, ты тогда должен был плакать. Почему ты у меня забрал? Я отдал ему, но я же у тебя не брал. Так, нет, чего ты не имеешь покоя и свободы никакой? И вот, вот эта честнота самого расточного рода. И Господь сегодня нам напоминает, честными ротами уходите. Если написано, за все благодарите, то и благодарите. А тут так написано, это ограничение. Чтобы не было недоразумений, не было ропота никакого. Сказал Господь за все. А мне хочется расширить. Ну не за все же. Ну вот за это как мне благодарить? Это ж так неприятно. Это ж так неудобно. Я покой не нахожу от этого. И мне за это благодарить? Ну хотя бы вот ты сказал бы, вот за это благодарить. А за это можете не благодарить. За все. Ну не могу за все, не получается за все. Лишь эти ворота благодарить все равно. На что ж благодарить устами? Придет благодарность в сердце впоследствии. Помоли, потому что ты благодаришь Бога за все. Дьявол это сделал, чтобы ты роптал. Чтобы ты с сомнением терзался. Чтобы ты имел претензии к другим. Чтобы ты к Богу претензии мог прийти. Почему ты так сделал? И когда мы начинаем роптать, все, дьявол достиг успеха. Я говорю, еще не повторю, я иногда такое свидетельство слышу. Придет пьяный муж домой. И начинает. И говорит, до тех пор будет говорить, покуда меня из себя не выведет. Как только я закричала, собрался и пошел свой ком, мне уже ничего не надо, и забыл, чего он хотел. Говорю, правильно. Его была цель такая у дьявола, вывести тебя из равновесия. И когда он давил, ты уже ему не нужна. Ну, пошел еще он спокойно. Честные ворота. Входите честными воротами. Честно. Но чтобы стоять в этой свободе, надо стоять в ней. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я не буду сегодня говорить дальше. Не буду развивать эту тему. Но я знаю одно. Это один из ключей. Это одно из направлений. Это корпус Божий. Как попасть в Царство Небесное? Надо войти в ворота, через дверь, через Христа, и в честные ворота. И не расширять их. Расширишь, не приобретешь, а потеряешь. Это кажется, что приобрел, а на самом деле потерял. Поэтому читай еще раз этот текст Писания, и пусть он останется в нашей памяти для всех нас. Независимо от какой пол, какой у нас возраст, что мы собираемся делать, что мы уже сделали. Входите честными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что честные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Поэтому давайте мы склоним наши колени, за все поблагодарим Господа, поблагодарим за напоминание, которое Он дал. Это не новое то, что я прочитал. И пусть нам Господь поможет с сегодняшнего дня, несмотря на трудности и проблемы, входить в вечную жизнь честными воротами, по Слову Божьему. Склоняем колени. Мы, Господи, сегодня склонились перед Тобой, чтобы благодарить Тебя за Твое, Господи, Слово, которое полно откровений для нас, которое, Господи, полно Твоей живительной силы, которое, Господи, наполняет наше сердце, когда оно принимается верой, когда оно принимается как из Твоей руки. И Ты сегодня еще раз напомнил мне, напомнил каждому из нас, услышал Твое святое Слово, что, Господи, путь в небесное Царство, в это Царство жизни и вечной радости лежит на нашей земле через честные врата и через ту единственную дверь, которой Ты являешься Сам. Слава Тебе за то, что мы знаем эти, Господи, великие истины, которые недоступны многим мудрецам этого мира, которые недоступны многим знаменитостям, Господь. Мы благодарны Тебе, что мы ничего не стоящие люди, на которые, Господи, может быть, даже не знают в соседних деревнях, что мы есть такие. Но мы благодарны Тебе, что наши имена записаны в книге жизни на небесах, что они начертаны на Твоих планях, и только научи нас ходить Твоими путями, уходить в жизнь честными вратами, ибо вообще, Господи, широкие пути, широкие врата, они, как правило, ведут к погибели, они ведут, Господи, и отвращают от Тебя, ведут в погибель, в ад, Господь, поэтому прости нас, если мы, может быть, по своей старости, или, Господи, по молодости, или, может быть, какого-то особого положения в семье или в церкви, разрешали себе, Господь, расширять врата, прости нас, Господь, ибо, Господи, это Твое слово, входите честными вратами, оно относится ко всему человечеству, независимо от расы и национальности, независимо от возраста и образования, независимо от интеллекта, который Ты вложил в наше сердце, независимо от нашего потенциала, который мы имеем как человеки, Господь, но нам хочется, независимо, Господи, от обстоятельств житейских, выходить, Господи, в Твое Царство Небесное этими честными вратами, которые, Господь, ограничивают греховную деятельность человека, ограничивают возможности дьявола, воздействие на наш дух, душу и тело, Господь. Поэтому прости нас за то, что мы, Господи, может быть, допускали эту ненужную свободу греховную. Прости, омой и очисти в Твоей святой крови. И помоги нам идти за Тобой, не уклоняясь ни направо, ни налево, но строго следуя Твоим советам, Господь. И прежде всего, иметь живое, постоянное, настоящее молитвенное общение с Тобой, Господи. Помоги нам ограничить, Господи, нашу суету, которая и так много в нашей жизни, Господь, я не говорю, чтобы мы ограничивали работу. Работу, Господи, Ты дал нам, Ты, Господи, дал возможность трудиться, кормить себя, кормить других, кормить тех, которые нуждаются в нашей помощи, потому что сами не могут это делать, но ограничь суету нашего сердца, ограничь наши глаза, которым, Господи, часто мало всего кажется, которые часто недовольны тем, что имеем, Боже. Поэтому пусть, Господи, и эта честнота, и эти честные врата и для глаз наших будут поставлены, и для наших внутренних рассуждений. Дорогой Спаситель, Ты знаешь эту церковь, Ты знаешь эту большую деревню, в которой, Господи, она находится. Ты знаешь, кто здесь противится Твоей святой воле, Господь. Поэтому этим людям дай покаяние и жизнь. А если Ты видишь, что они, Господи, никогда не покаются, а я знаю, что у Тебя есть время, которое Ты дал каждому для покаяния, и Ты наперед знаешь, чем все кончится, то если, Господи, эти люди будут ставить преграды делу Твоему, будут ограничивать Твой народ, то Ты сам вмешайся, Господь, Ты сам дай свободу, Ты сам открой двери благовестия так, как Ты посчитаешь нужным. И самое главное, помоги нам находиться под Твоим контролем. Всегда во всякое дело уходить через эти честные врата, чтобы быть Твоими светильниками на этой земле. В этот свет, Господь, проникал в души людей и привлекал их к себе. Потом благослови эту церковь и сделай каждого из них священником на своем месте, Господь. Ибо их подсвечником является их деревня, место, где они живут, где они поставлены возвещать Твою истину. И каждый из них несет ответственность здесь, на этом месте, не только за себя, не только за свою семью, но и за эту деревню. Потому, Господь, благослови, дай силу, благослови, Господи, это щеление, и пройти по домам, пошли Твоих ангелов, которые, Господи, потревожили бы сердца. И ты сам укажи путь и место, где собирается твой народ. Потому что когда ты это делаешь, это слово бывает весьма сильным, Господи, и действующим могуществом. Потому, Боже, благослови, пошли всякое устройство, и пусть эта церковь пополнится прежде всего родными и близкими их, которые еще не имеют спасения, мужьями и женами, сыновьями и дочерами, соседями, с работниками по работе, потому что ты, Господи, так хочешь делать, ибо ты влияешь через нас на тех, которые близко в ту или другую меру соприкасаются с нами, потому, Господь, благослови, дай Твою милость и благодать каждому из нас, после брата Романа, которого Ты поставил во главе дела Твоего, Господи, в этом щелении, в этой церкви, дай ему больше ревности, научи его молиться так, как должно, и пусть в жизни каждого из них будет хотя бы один день, хотя бы одна молитва, которая полностью соответствовала Твоим стандартам, чтобы они вопияли день и ночь за своих погибающих сыновей и дочерей, за тех, которые дороги их сердцу, Господь. И если мы исполним то, что Ты советуешь, то Ты никогда не останешься в долгу. У Тебя сила и могущество, у Тебя все возможности, чтобы исполнить наши просьбы, а любить Тебя хватит на всех, дорогой Господь. И место в Царстве Небесном там также хватит, Господь. Благослови брата Игоря. Ты знаешь, Господи, место, на котором он находится. Ты знаешь его труд, который он производит. Дай ему, Господи, свет обильный. Дай ему, Господи, умение всякое, чтобы вложить Твое слово истинное в сердца того народа, с которым он соприкасается. Он не может это делать напрямую. Ты знаешь, Господь, почему? Но у Тебя есть много методов, но, Господи, способностей. И Ты не только ими сам обладаешь этими способностями. Ты наделяешь ими и нас, некоторые людей. Благослови его, Господи, всю жизнь, благослови его семью, открой Твои дополнительные источники в его сердце, и пусть, Господи, в будущее время его труд в этом селении, в школе, среди учеников будет успешным, не только в отношении, Господи, образования, но и в отношении просвещения светом Твоим, в отношении, Господи, Твоей истин, касающихся вечной жизни, Господь. Благослови, Господь, каждого из нас сегодня еще раз. Ответь на наши нужды и проблемы. Ты знаешь всех, кто томится от болезней. Простри Твои святые руки и благослови. Жеклония ланкун штуэр. Открой, Господи, Твою щедрую руку, и пусть рука Твоя будет для всех нас рукой милости. Пусть Твое благоволение умножится, и пусть через эту церковь на этом месте исполнится Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.